В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1015-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». 1 октября радиостанция «Мир» открыла эфирное вещание в городе Ставрополе на частоте 98,7 МГц. Об этом бюллетень ТВ-дайджест сообщает со ссылкой на пиар-службу телерадиокомпании «Мир». В мае текущего года межгосударственная телерадиокомпания «Мир» победила в конкурсе на эту частоту, который проводила Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию. Как говорится в сообщении пиар-службы, в ближайшее время в Ставрополе заработает и корреспондентский пункт. Его совместная работа с филиалом телерадиокомпании во Владикавказе и Карпунктом в Нальчике поможет наиболее полно освещать события на Северном Кавказе. В эфире радиостанции «Мир» преобладают шлягеры 70-х-90-х годов, а также лучшие современные отечественные композиции. Эта музыка, уточняется в сообщении, напомнит об общем прошлом. Эфир «Радио Мир» отличает и активная информационная политика, традиционные новостные выпуски, дайджесты событий мира культуры, политики, экономики и социальной жизни России и стран Содружества. Последние 10 минут каждого эфирного часа новой станции Ставрополя будут отданы новостям города. И, конечно, «Радио Мир» в Ставрополе будет рассказывать об истории, культуре и традициях терского казачества и Ставропольского края. Открытие нового FM-вещания – первый шаг к завоеванию российского эфирного радиопространства, говорится в заявлении самой радиостанции. К марту 2011 года «Мир» начнет работу в FM-диапазоне еще в 6 российских городах – Улан-Удэ, Братске, Кемерово, Барнауле, Набережных Челнах и Оренбурге. До настоящего момента эфирное вещание «Радио Мир» осуществлялось в Белоруссии и Кыргызстане. В ряде городов России эфир радиостанции распространялся через операторов кабельного и проводного вещания. Ну а в последнее время у «Радио Мир» появился и новый слоган, который звучит так. Первое доброе радио. Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делами молодежи Кабардино-Балкарской республики планирует организовать на базе республиканского радио полномасштабное государственное радиовещание в FM-диапазоне на трех государственных языках республики, то есть кабардинском, балкарском и русском. Первым шагом в реализации этой задачи стало получение лицензии на собственную частоту в FM-диапазоне. 29 сентября на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию государственное учреждение «Вещательный телевизионный канал Кабардино-Балкария» признано победителем конкурса на наземное эфирное радиовещание на частоте 99,5 МГц, мощность передатчика 2 кВт. После получения разрешения на данную частоту и оформления лицензии станет возможным осуществление прямого вещания с более чем 80% покрытием территории Кабардино-Балкарии. Вещание впоследствии планируется круглосуточное. Также программы республиканского радио будут подаваться на борт космического спутника «Экспресс АМ-1» с точкой стояния 40 градусов восточной долготы для дальнейшего распространения не только по территории республики, но и с расчетом на иновещание. В настоящее время министерством проводятся комплексные мероприятия, направленные как на оформление лицензии на вещание, так и на материально-техническое переоснащение республиканского радио. Об этом информационное агентство ОНРУ сообщает со ссылкой на сайт президенткбр.ру. Добавлю, что сейчас государственное радиовещание Кабардино-Балкария обеспечивается местным филиалом ВГТРК. Это всего несколько небольших информационных выпусков в сутки. Вести Кабардино-Балкария. Говорит Нальчик. Как сообщает информационное агентство ОНРУ со ссылкой на эстонский портал «День за днем» dzd.ee, эстонское радио 4 в новом сезоне будет вещать на 8 языках – русском, украинском, белорусском, армянском, грузинском, азербайджанском, польском и чувашском. 25-минутные программы на языках национальных меньшинств Эстонии будут выходить в эфир по средам в 19 часов 35 минут с началом нового сезона, то есть с 1 октября. Время здесь местное, соответственно, эти передачи будут до конца летнего времени в эфире в 16:35, а с переходом на зимнее в 17:35 по всемирному времени. Как следует из расписания самой станции, первая среда месяца будет отдана передаче «Голос Азербайджана» на, соответственно, азербайджанском языке, вторая среда – передачи «Араскал» на чувашском языке, а третья среда выделяется для программы «Люблю тебя, Польша». Язык, конечно, польский. Дальнейшего расписания пока нет, но из этого уже ясно, что трансляции этих программ будут идти примерно раз в месяц. Но так как языков 8, а средств всего 4, то в сообщении, скорее всего, указано время лишь новых передач. Надо сказать, что практически полностью вещание эстонского радио 4 идет на русском языке. В текущем расписании также уже присутствует программа на белорусском языке под названием «Батьковщина» с 1 по 3 воскресенье месяца в 19.15 по местному времени, а в это же время в 4 воскресенье идет передача «Цицернак» для представителей армянской диаспоры. Время, опять повторюсь, тут местное. Подробное расписание можно найти на сайте станции по адресу r4.err.ee. Там же эти и другие программы можно слушать в прямой интернет-трансляции. В эфире эстонское радио 4 работает через сеть FM-передатчиков на территории страны. В Эстонии 18 часов. В эфире новости. У микрофона Сергей Овчинков. Добрый вечер. Вещание международного радио Словакии RSI на коротких волнах после Нового года снова стоит под вопросом. Об этом в электронной конференции OpenDX со ссылкой на бюллетень DX Listening Digest пишет наш коллега Александр Делищев. 31 декабря истекает договор с радиооператором о трансляции RSI через передающий центр в Римавской Субботе. 22 сентября Радиосовет утвердил прекращение коротковолновых трансляций. Вероятность того, что финансовые средства все-таки найдутся, пока еще остается, заключает Александр. Добавлю, что об этом в бюллетене DX Listen Digest сообщила Ладислава Худзовикова из испанской редакции Словацкого радио. На странице русской редакции никакой информации на эту тему мне найти пока не удалось. Это, как многие помнят, уже не первая попытка прекратить коротковолновое вещание в Словакии. Напомню, что первая попытка увенчалась успехом, и Словакия ушла из эфира. Однако по прошествии выборов и смене лидирующей партии было принято решение о возобновлении коротковолнового международного вещания. С 1 октября, кстати, станция вернулась к полному вещанию на коротких волнах, то есть каждая программа транслируется параллельно на двух частотах. В течение 5 месяцев, с 1 мая по 30 сентября, в первую половину недели станция вещала лишь на одной из зарегистрированных частот. Напомню, полное расписание международного радио Словакии на русском языке. Время, как обычно, всемирное координированное. С 13 до 13.30 частоты 7345 и 9440 кГц. С 15 до 15.30 7345 и 9590. И с 17.30 до 18.00 частоты 5920 и 7345 кГц. Расписание вещания на остальных языках можно найти на сайте самой станции www.slovakradio.sk. Вы слушаете Международное радио Словакии. Национальное радио Индонезии, напротив, планирует расширять свое иновещание с целью увеличения объема трансляций для мигрантов, работающих за рубежом. Об этом пишет Энди Сеннет в блоге Media Network со ссылкой на Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз. Эти программы будут направлены на регионы, где особенно много индонезийцев, а именно Южная Корея, Япония, Гонконг, Малайзия и Ближний Восток, подчеркнул управляющий директор Радио Республики Индонезия Парни Хади в своем выступлении месяц назад по случаю 65-й годовщины со дня открытия официального вещания в Индонезии. Он сказал, что цель расширения радиовещания – установить мост в эфире между индонезийцами, работающими за границей, и их семьями дома. Господин Хади также отметил, что Радио Республики Индонезия уже имеет вещание не только по всей территории страны, но и за ее пределами. В сообщении ничего не говорится о сроках реализации данных планов, а также объеме увеличения вещания. Можно лишь предположить, что речь идет о программах на индонезийском языке. В настоящее время в эфире и на вещание на индонезийском языке звучит всего 3 часа в сутки в 3.00, 14 и 15 часов. Однако в интернете, похоже, станция имеет круглосуточное вещание. Такая же ситуация, кстати, и с вещанием на английском языке. В эфире часовые программы идут в 2, 8, 10, 13, 19 и 22.00, а в интернете прямая трансляция отмечается и за пределами указанных эфирных трансляций. Как обстоят дела с другими языками, я не проверял. Добавлю пока, что станция ведет свое навещание в эфире на частоте 9525 кГц. Часто упоминается, правда, частота 9526 кГц в сообщении от радиолюбителей. Мы, кстати, говорили об этом в прошлой программе, упомянув наблюдение из журнала российского DX-портала. Также время от времени станция работает на частотах 11785 и 15150 кГц. Объявляются, кстати, все три частоты. Вы это сейчас услышите. Voice of Indonesia. Let's make the world green. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, the overseas service of Radio Republik Indonesia, broadcasting on frequencies of 9525 kHz, 15150 kHz, and 11785 kHz, or through our website at www.voi.co.id. И в заключение сообщение о несколько курьезном, как мне кажется, случае, о котором рассказывала около месяца назад лента «Ру» со ссылкой на сайт издания «Aftenposten». Речь идет о том, что диктор программы новостей норвежского общественного радио НРК уволилась в прямом эфире. В ходе одного из субботних выпусков радио новостей Пия Педерсен заявила, что уходит с радиостанции, потому что хочет, цитата, «снова быть способной нормально есть и дышать». Женщина обвинила работодателей в том, что они оказывают слишком большое давление на сотрудников. Вся ее прощальная речь заняла примерно 2 минуты. В конце журналистка сказала, что никаких новостей не будет, потому что, опять цитата, «ничего важного не произошло». Текст прощального выступления Педерсен был также размещен на сайте радиостанции, но вскоре его оттуда убрали. Копия текста на норвежском языке размещена на сайте издания «Dagbladet». Журналистка рассказала коллегам, что после последнего эфира получила множество писем и звонков со словами поддержки. В социальной сети Facebook уже появилась группа сторонников радиоведущей. Представители радиостанции сказали, что поступок сотрудницы стал для них полной неожиданностью. Педерсен проработала на НРК всего 1.5 года. И в данном случае мне кажется, что ей просто надоело работать на радио простым малозаметным диктором. Вот дама и решила заявить о себе таким экстравагантным образом. Только вот кто теперь захочет взять на работу оскандалившуюся журналистку – большой вопрос. По крайней мере, прямой эфир, думаю, ей предложат теперь очень нескоро. И на сегодня у нас все. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России».